Но Мурта говорит, что вы с ним никогда не встречались. Хм. Джейми стряхнул с рубашки остатки крошек и слегка нахмурился, размышляя, стоит ли мне рассказывать. Наконец он пожал плечами и улегся в тени огромного куста, положив руки под голову и устремив взгляд в небо. «Действительно, как ты сказала, мы никогда не встречались, хотя это не совсем так. Дело в том, что...» В возрасте 17 лет молодой Джейми Фрезер отправился пароходом во Францию, чтобы продолжить свое образование в Парижском университете и узнать те вещи, которым нельзя научиться по книгам. «Я отплывал из порта Биали», — начал он, кивая на следующую вершину, где узкая серая полоса означала кромку моря Ферт. Можно было бы отправиться и из других портов, например, из Инвернесса, но отец купил мне именно этот билет. Он поехал со мной, чтобы проводить меня, как говорится, в большой мир. Брайан Фрезер редко покидал Лалибрук после женитьбы, и пока они ехали верхом, с удовольствием показывал сыну места, где он охотился и путешествовал, когда был мальчиком, а затем молодым человеком. Но когда мы приблизились к Беофорту, он замолчал. Во время этой поездки он ничего не говорил о дедушке, я тоже не упоминал о нем. Но чувствовалось, что отец неспроста отправляет меня именно отсюда. Стая мелких воробьев, копошившихся в низком кустарнике, осторожно приблизилась к нам, готовая подняться и тут же улететь при малейших признаках опасности. Джейми собрал остатки хлеба и бросил их точно в середину стаи. Воробьи взметнулись и шрапнелью рассыпались в воздухе. «Они вернутся», — произнес Джейми и кивнул в сторону разлетевшихся птиц. Он положил руку на лицо, будто защищаясь от солнца, и продолжил свой рассказ. На дороге, ведущей к замку, послышался звук лошадиных копыт. Мы обернулись и увидели небольшую кавалькаду всадников из 6 человек и карету. Один из всадников держал знамя Ловата, и я понял, что с ними был мой дедушка. Я быстро взглянул на отца, стараясь угадать, как он собирается поступить. Но он только улыбнулся, быстро сжал мое плечо и сказал: «Пошли на борт, сынок». Спускаясь к берегу, я чувствовал на себе взгляд своего деда. По моим волосам и моему росту он, несомненно, угадал во мне Маккензи. И я порадовался, что надел свою лучшую одежду и не выглядел каким-нибудь поберушкой. Я не оглядывался по сторонам, но старался держаться как можно прямее. Мне было приятно, что я оказался на полголовы выше самых высоких мужчин, собравшихся здесь. Отец спокойно шел рядом со мной и тоже не смотрел по сторонам, но я чувствовал, что он гордится мной. Джейми улыбнулся, обхватил колени руками и, глядя вдаль, снова переживал ту сцену на пристани. Мы поднялись на борт, познакомились с капитаном, затем стали около поручней, разговаривая о пустяках и стараясь не смотреть ни на людей из Беофорта, грузивших товары на корабль, ни на всадников, стоявших на берегу. Потом капитан приказал отчаливать. Мы с отцом расцеловались, он перепрыгнул через поручни на пристань и направился к своей лошади. Сев на лошадь, он оглянулся. К этому времени корабль уже выходил из гавани. Я махал ему рукой, он махал мне в ответ, затем повернулся, взял под уздцы мою лошадь и поехал назад по дороге в Лалибрук. Группа всадников из Беофорта тоже повернула и отправилась назад. Во главе этой группы я видел своего деда, прямо сидящего в седле. Так они и ехали, мой отец и мой дед. на расстоянии 20 ярдов друг от друга и, перевалив за холм, вскоре исчезли из виду. И ни один из них не повернулся и не дал знать другому, что видит его. Джейми посмотрел в направлении Биофорта. «Я встретился с ним глазами только раз», — тихо сказал он. «Я подождал, пока отец сядет на лошадь, затем повернулся и взглянул на лорда Лавата со всей наглостью, на какую был способен. Я хотел, чтобы он понял, нам ничего от него не нужно, и я не боюсь его». Джейми криво улыбнулся мне, хотя на самом деле это было не так. Я положила свою руку на его и погладила. «А он тоже на тебя посмотрел?» Джейми фыркнул. «Конечно, он не отрывал от меня глаз с той минуты, когда я спустился с холма, и до тех пор, пока мой корабль не отчалил. Я чувствовал, что его глаза сверлят мою спину, словно буравчики, а когда я взглянул на него, его глаза, черные, под насупленными бровями, встретились с моими. И как он тогда выглядел?» Джейми оторвал взгляд от темного облака, появившегося на горизонте, и посмотрел на меня. Обычное выражение дружелюбия исчезло с его лица, глаза потемнели. «Холодным, как камень, саксоночка», — ответил он.